«Я не знаю», — сказал Бальтазар, бредя по проезжей дороге позади Фабиана. «Я не знаю, брат, что это тебе сегодня вздумалось надеть такой нелепый сюртук с такими невероятно длинными полами и такими куцами рукавами». Фабиан, к своему удивлению, заметил, что его коротенький сюртучок вытянулся сзади до самой земли, а рукава, прежде достаточно длинные, собрались с борками у локтей. «Тысячи чертей! Да что же это такое?» — вскричал он и стал оттягивать и обдергивать рукава и расправлять плечи. Сперва это как будто помогло, но едва только друзья прошли городские ворота, как рукава опять полезли кверху с борками, а полы стали расти так, что вскоре, невзирая на все оттягивания, обдергивания и пошевеливания, рукава собрались у самых плеч, выставляя на показ голые руки Фабиана, а сзади волочился шлейф, который все более и более удлинялся. Все встречные останавливались и хохотали во всю глотку. Уличные мальчишки с восторженным боем и ликованием толпами бежали за Фабианом, хватали и рвали его длинное облачение, так что Фабиан летел кувырком, а когда он вновь поднимался на ноги, то шлейф отнюдь не убывал, нет, он делался все длиннее. И все бешенее и неистовее становился смех, ликование и крики, пока, наконец, Фабиан, едва не обезумев, кинулся опрометью в распахнутую дверь какого-то дома. Шлейф тотчас же исчез. У Бальтазара не было времени особенно удивляться странному околдовыванию Фабиана, ибо референдарий Пульхер поймал его, затащил в безлюдный переулок и сказал: «Да разве мыслимо, что ты еще здесь? Что еще показываешься на людях, когда тебя уже разыскивает педель с приказом об аресте?» «Что такое? О чем ты говоришь?» — спросил в изумлении Бальтазар. «Так далеко, — продолжал референдарий, — так далеко увлекло тебя безумие ревности, что ты, нарушив неприкосновенность жилища, с враждебными намерениями ворвался в дом Моше Терпина, напал на Цинабера в присутствии его невесты и до полусмерти избил уродливого малыша». «Помилуй!» — вскричал Бальтазар. «Да ведь я целый день не был в Керебесе! Какая постыдная ложь!» «Тише, тише!» — перебил его Пульхер. «Дурацкая и безрассудная выдумка Фабиана надеть платье со шлейфом спасет тебя. Теперь никто не обратит на тебя внимания. Скройся только от постыдного ареста, а уж остальное мы уладим. Тебе нельзя возвращаться домой. Дай мне ключ, я перешлю тебе все, что нужно. Скорей в Хох-Якобсхейм». И сказав это, референдарий потащил за собой Бальтазара глухими переулками за городские ворота к деревне Хох-Якобсхейм, где прославленный ученый Птоломей Филадельфус писал достопримечательную книгу о неизвестном народе студентах.